Глава 6. Папаша борется с ангелом смерти. Ну так вот, вскоре после того мой старик поправился и подал в суд жалобу на судью Тэтчера, чтобы он отдал ему мои деньги. А потом принялся и за меня, потому что я так и не бросил школу. Раза два он меня поймал и отлупил. Только я все равно ходил в школу, а от него прятался или убегал куда-нибудь. Раньше мне не больно-то нравилось учиться, а теперь я решил, что непременно буду ходить в школу отцу назло. Суд все откладывали. Похоже было, что никогда не начнут, так что я время от времени занимал у судьи Тэтчера доллара 2-3 для старика, чтобы избавиться от порки. Всякий раз, получив деньги, он напивался вдребезги, и всякий раз, напившись, шатался по городу и буянил, и всякий раз, как набезобразничает, его сажали в тюрьму. Он был очень доволен. Такая жизнь была ему как раз по душе. Он что-то уж очень повадился околачиваться вокруг дома вдовы, и, наконец, та ему пригрозила, что если он такой привычки не бросит, ему придется плохо. Но и взбеленился же он. Обещал, что покажет, кто Геку Финну хозяин. И вот как-то весной он выследил меня, поймал и увез в лодке мили за три вверх по реке, а там переправился на ту сторону, в таком месте, где берег был лесистый, и жилья совсем не было, кроме старой бревенчатой хибарки, в самой чаще леса, так что и найти ее было невозможно, если не знать, где она стоит. Он меня не отпускал ни на минуту, и удрать не было никакой возможности. Жили мы в этой старой хибарке, и он всегда запирал на ночь дверь, а ключ клал себе под голову. У него было ружье, украл, наверное, где-нибудь, и мы с ним ходили на охоту, удили рыбу, этим и кормились. Частенько он запирал меня на замок и уезжал в лавку мили за три к перевозу. Там менял рыбу и дичь на виски, привозил бутылку домой, напивался, пел песни, а потом колотил меня. Вдова все-таки разузнала, где я нахожусь, и прислала человека мне на выручку, но отец прогнал его, пригрозив ружьем. А в скором времени я и сам привык тут жить, и мне даже нравилось все, кроме ремня. Жилось ничего себе. Хоть целый день ничего не делай. Знай, покуривай, да лови рыбу. Ни тебе книг, ни учения. Так прошло месяца два, а то и больше. Я весь оборвался, ходил грязный и уже не понимал, как это мне могла нравиться жизнь у вдовы в доме, где надо было умываться и есть на тарелке, и причесываться, и ложиться, и вставать вовремя, и вечно корпеть над книжкой. Да еще старая мисс Уотсон, бывало, тебя пилит все время. Мне уж больше не хотелось туда. Я бросил было ругаться, потому что вдова этого не любила, а теперь опять начал, раз мой старик ничего против не имел. Вообще говоря, нам в лесу жилось совсем неплохо.